Пусть будет бизнес. Так сложились звезды, что у меня были деньги, которые очень хотелось куда-то вложить, а у моего друга идея бизнеса. Он увлекался сноубордом и фотографией и ездил по всему миру. В какой-то момент ему понадобился объектив, и он понял, что в Москве, в отличие от Европы и Америки, взять его во временное пользование просто невозможно. Нет такого сервиса. Тогда он пришел ко мне и сказал: «Давай сделаем». Мы позвали еще двоих друзей, подумали и решили, почему бы нет. Какая разница, шить платье или открыть прокат? Пусть будет бизнес. Конечно, была сделана куча ошибок. Первые полгода прошли в дискуссиях. Каждый хотел в итоге увидеть что-то свое. Сидели до ночи по квартирам и Макдональдсам, ругались страшно. Когда вроде бы пришли к общему мнению, стали считать и поняли, что нужно в два раза больше денег, чем у нас было. А было у нас 40 тысяч долларов. Но это ладно, нашли. Потом выяснилось, что затраты необходимо умножить на коэффициент 1,5, неизбежные расходы при становлении любого бизнеса. Учесть совершенно все нельзя, откуда-то постоянно вылезают нужды. Ситуацию осложняло то обстоятельство, что ниши фотопроката в Москве не существовало и не было никаких цифр и статистики, которые можно было бы взять за основу. Фактически мы не могли предугадать, как все пойдет. Вы выбрали формат реального магазина или чисто онлайнового сервиса? Был момент, когда мы хотели ориентироваться на интернет, но быстро сообразили, что это неправильно. Там нет живого общения с клиентами, которое просто необходимо для выявления их потребностей. Поэтому мы нашли помещение на Белорусской, в котором когда-то давно располагался ломбард. Место нам очень понравилось, но уже в процессе ремонта выяснилось, что ровно половину магазина занимает встроенный цельный металлический бункер. Пришлось все это выковыривать. Сам сейф стоил 5 тысяч долларов, но владелец забрал его себе за долги прежних съемщиков, а в полу, стенах и потолке остались 10-метровые дыры, которые надо было заливать бетоном. Это были еще одни непредвиденные расходы. В итоге мы открылись не в марте, как планировали, а только в мае. И тоже не без приключений. Было 9 число, коммунисты, как обычно, собрались на площади у Белорусского вокзала, а вокруг по закоулкам ходили люди в штатском. Как только мы откупорили бутылку шампанского, на выстрел тут же сбежалась куча ФСБшников, готовых немедленно приступить к спецоперации. Как вы выбрали ассортимент техники для проката? Мы решили начать с продукции Canon, Nikon и Minolta, буквально со всего ассортимента, чтобы прощупать потенциальный рынок. Часть средств оставили на запросы, посмотреть и докупить. Когда звонили и в десятый раз спрашивали какую-то вещь, мы тут же неслись ее приобретать. Однако очень быстро выявилась часть товара, который активно интересуется, но не берут ни при каких обстоятельствах. Например, среднеформатный сканер. До сих пор многие снимают на пленку 6x7, но какая бы маленькая ни была цена, сканер не берут. Возможно, дело в том, что на средний формат снимают в основном профессионалы, которым проще отдать пленки в студию. Какого потребителя вы выбрали? На Западе фотопрокат — четко ориентированный бизнес, исключительно для профессиональных фотографов, у которых есть свой набор постоянно использующейся аппаратуры, но которым иногда нужно что-то особенное для разовой съемки. Мы пошли по такому же пути. Вообще всех фотографов можно разделить условно на три категории. Профессионалы узкого направления — 3-4%, профессионалы универсальные — 65% и любители — 30%. Работа первых — целый процесс. Нужно собрать гримеров, визажистов, моделей, найти оборудование, снять помещение и сделать до 1000 кадров, из которых выберут один и заплатят за него от 1500 до 5000 долларов. Такие фотографы снимают только рекламу или только портреты. Почти вся техника у них своя, общей стоимостью 50-100 тысяч долларов. Конечно, им заказывают что-то непрофильное, и тогда им был бы полезен прокат, но уровень требований здесь слишком высокий, объективы по 15-20 тысяч долларов. Делать бизнес в этой нише нерентабельно. Техника нужна два раза в год, окупается она долго, плюс встает проблема залога. Никто не принесет на день 20 тысяч долларов, да и нам это ни к чему. Вторая категория фотографов — профессионалы, которые снимают практически все подряд. Это фотокорреспонденты, репортеры на мероприятиях, Каталожные фотографы, свадебные. Они тоже специалисты высокого уровня. Снимать все подряд надо уметь. Их набор оборудования стоит в среднем $5000. Камера от $2000. Объективы минимум 3 штуки, от $1500 каждый. Плюс может понадобиться студия, свет, и это как раз наша ниша. Человеку приходит заказ, и под него он берет у нас дополнительную технику на 1-2 дня. Или у фотографа сломалась его собственная камера, или он ее продал, а новую купить не успел. Со средней категорией реально можно работать. Мы знаем, что им нужно и когда. Например, саммит в Питере или большой концерт. Легко просчитать, какая техника понадобится и как надолго. Третья категория — любители, спрос которых вообще невозможно удовлетворить. Они могут запросить все, что угодно. Но с этими потребителями по-своему интересно работать. Им нравится фотографировать, но иногда на это не хватает времени, так как есть другая работа. В какой-то момент клиент приходит к нам в первый раз. «Еду в отпуск, хочу делать красивые снимки. Дайте мне срочно какую-нибудь крутую зеркальную цифровую камеру». После 10 минут общения с нашими менеджерами он берет обычную мыльницу, которая дешевле и проще в управлении. Ему не придется изучать 3 дня режимы съемки. И получает ровно то качество фотографии, которое хотел. Потом он приходит второй раз, берет уже все-таки зеркалку, затем покупает свою и начинает пробовать разные объективы, экспериментировать. В итоге многие переходят на профессиональную фотографию. Понимаете, нам не интересно работать со случайными прохожими, которые фотографируют, как мы были в бане, и нет необходимости держать магазин в проходном месте, завлекая их яркими плакатами. Во-первых, в витринах дорогая техника, во-вторых, тот, кому нужно, нас найдет, и наши менеджеры выведут его на общение. Мы узнаем, кто он и какие у него потребности, а клиент втянется в процесс фотографии. Так со временем магазин-фотопрокат превратился в некий клуб по интересам. Люди привозят свои фотографии, общаются, собираются на праздники.